Глава 25. Вебер заглянул в перевязочную и вызвал Равика в коридор. Звонит Дюран. Просит вас немедленно приехать. Какой-то сложный случай, чрезвычайные обстоятельства. Равик вопросительно посмотрел на Вебера. Иначе говоря, Дюран сделал неудачную операцию и теперь хочет, чтобы я выручил его. Так что ли? Не знаю, он очень напуган. Видимо, совсем растерялся. Равик покачал головой. Вебер молчал. — А откуда он вообще знает, что я вернулся? — спросил Равик. Вебер пожал плечами. — Понятия не имею. — Вероятно, от кого-нибудь из сестер. — Почему он не позвонил Бино? Это очень толковый хирург. Я так и посоветовал ему, но он сказал, что речь идет об особо сложном случае. Ваша специальность. — Ерунда. В Париже есть великолепные врачи любой специальности. Почему он не обратился к Мартелю, одному из лучших хирургов мира? — Разве вы сами не понимаете? — Понимаю, конечно. — Не хочет срамиться перед коллегой. Иное дело беспаспортный врач-беженец. Этот будет держать язык за зубами. Вебер посмотрел на него. — Ну как, поедете? — Медлить нельзя. Равик развязал ленточки халат. — Ничего не поделаешь, поеду, — зло сказал он. — Что мне еще остается? — Но при одном условии. Вы поедете вместе со мной. — Согласен. Моя машина в вашем распоряжении. Они спустились по лестнице. Автомобиль Вебера стоял перед входом в клинику, сверкая на солнце. Они сели в машину. — Я буду работать только в вашем присутствии, — сказал Равик. — А то наш общий друг еще подложит мне свинью. — По-моему, сейчас ему не до этого. Машина тронулась. — Я и не такое видел, — сказал Равик. В Берлине я знал одного молодого ассистента. У него были все данные, чтобы стать хорошим хирургом. Однажды его профессор, оперируя в нетрезвом виде, сделал неправильный разрез и, не сказав ни слова, попросил ассистента продолжать операцию. Тот ничего не заметил, а через полчаса профессор поднял шум и свалил все на него. Пациент скончался под ножом. Ассистент умер на другой день. Самоубийство. Что касается профессора, то он продолжал оперировать и пить. На улице Марсо они остановились. По улице Галилея проходила колонна грузовиков. Через переднее стекло горячо припекало солнце. Вебер нажал кнопку на щитке, и средняя часть крыши медленно откатилась назад. Он с гордостью посмотрел на Равик. «Это мне совсем недавно оборудовали. Электропривод. Замечательно, правда? До чего только не додумаются люди!» Сквозь открытую крышу врывался ветерок. Равик кивнул. «Да, замечательно. Самые последние новинки — магнитные мины и торпеды. Вчера где-то читал. Если такая торпеда пущена мимо цели, то сама разворачивается и возвращается к ней. Просто диву даешься, до чего мы изобретательны!» Вебер повернул к нему свое румяное лицо, расплывшееся в добродушной улыбке. — Опять вы с вашей войной? Она от нас дальше, чем луна. Все эти разговоры о войне — лишь средство политического давления. Можете мне поверить. Кожа пациентки, казалось, отливала голубоватым перламутром. Лицо было серым, как пепел. Пышные волосы при свете ламп словно горели золотым пламенем. И в этом ослепительном полыхании было что-то почти вызывающее. Казалось, жизнь совсем уже ушла из этого тела, и только золотистые искрящиеся волосы еще жили и взывали о помощи. Молодая женщина, лежавшая на операционном столе, была очень красива, стройная, изящная. с лицом, которое не мог изуродовать даже самый глубокий обморок. Она была как бы создана для роскоши и любви. Кровотечения почти не было. — Вы открыли матку? — спросил Равик у Дюрана. — Да. — И что же? Дюран молчал. Равик поднял глаза и увидел, что тот смотрит на него бессмысленным взглядом. — Ладно, — сказал Равик. — Сестры нам не понадобятся. Справимся втроем. Дюран кивнул в знак согласия. Сестры и ассистент удалились. — И что же? — снова переспросил Равик. — Вы же сами видите, в чем дело. — Нет, не вижу. Равик отлично понимал, в чем состояла ошибка Дюрана, но хотел, чтобы тот сам подтвердил ее в присутствии Вебера. Так было надежнее. Третий месяц беременности. Кровотечение. Пришлось взять ложку. Очевидно, повреждена внутренняя стенка. — И что же? — опять спросил Равик. Он посмотрел Дюрану прямо в лицо. На нем застыло выражение бессильного бешенства. — Теперь он возненавидит меня на всю жизнь, — подумал Равик. — Уже хотя бы потому, что все происходит при Вебере. — Перфорация, — сказал Дюран. — Ложкой? — Разумеется, — ответил Дюран, помедлив. — Чем же еще? Кровотечение прекратилось полностью. Равик молча продолжал исследование. Затем выпрямился. — Вы сделали перфорацию и не заметили этого. Мало того, вы втянули в отверстие петлю кишки. Не поняли, что произошло. Видимо, приняли кишку за оболочку плода. Стали скоблить и повредили ее. Правильно я говорю? Лоб Дюрана мгновенно покрылся испариной. Бородка под маской непрерывно двигалась, словно он пытался что-то разжевать и не мог. Возможно, что так. Сколько времени уже длится операция? 3/4 часа. Налицо внутреннее кровоизлияние и повреждение тонкой кишки. Крайняя опасность сепсиса. Кишку надо резецировать, матку удалить. Немедленно. — Почему? — воскликнул Дюран. — Вы сами все отлично понимаете, — сказал Равик. Дюран часто замигал. — Да, понимаю. Но я пригласил вас не для того, чтобы... Это все, что я могу вам сказать. Позовите всех обратно и продолжайте работать. Советую поторопиться. Дюран снова задвигал челюстями. Я слишком взволнован. Не сделаете ли вы операцию вместо меня? Нет. Как вам известно, я нахожусь во Франции нелегально и не имею права заниматься врачебной практикой. Вы... Начал было Дюран и осекся. Санитары, студенты-недоучки, массажисты, ассистенты — все они выдают себя здесь за крупных немецких врачей. Равик не забыл того, что Дюран наговорил Левалю. — Мсье Леваль разъяснил мне кое-что на этот счет, — сказал он, — перед тем, как меня выслали. Он заметил, что Вебер насторожился. Дюран ничего не ответил. «Операцию вместо вас может сделать доктор Вебер», — сказал Равик. «Но ведь вы довольно часто оперировали вместо меня. Если вас беспокоит вопрос о гонораре, дело не в гонораре. С тех пор, как я вернулся, я больше не оперирую. В особенности, когда речь идет о пациентах, не давших заранее своего согласия на операцию подобного рода». Дюран снова бессмысленно уставился на него. Но нельзя же прервать наркоз, чтобы спросить у пациентки, согласна ли она. Почему же, вполне? Но вы рискуете, дело может кончиться сепсисом. Лицо Дюрана было совершенно мокрым. Вебер взглянул на Равика. Равик, понимающе кивнул. — На ваших сестер можно положиться? — спросил Вебер Дюрана. — Да, конечно. — Обойдемся без ассистента, — сказал Вебер Равику. — Будем оперировать втроем, сестры помогут нам. — Равик, — начал было Дюран. — Вам следовало вызвать Бино, — прервал его Равик. — Или Малона, или Мартеля. Все они первоклассные хирурги. Дюран промолчал. Угодно ли вам признать в присутствии доктора Вебера, что вы допустили перфорацию матки и повредили кишку, приняв ее за оболочку плода? Дюран медлил с ответом. — Да, — хрипло проговорил он наконец. — Угодно ли вам, кроме того, признать, что вы обратились к Веберу с просьбой произвести вместе со мной, случайным ассистентом, гистерэктомию, резекцию кишечника и анастомоз? — Да. — Угодно ли вам также взять на себя полную ответственность за операцию и за ее исход, а также за то обстоятельство, что она будет произведена без ведома и согласия пациента? — Да, конечно же, — простонал Дюран. — Хорошо. Тогда зовите сестер. Ассистент нам не нужен. Объясните ему, что вы разрешили Веберу и мне ассистировать вам при особо трудном случае. Вы возьмете на себя все, что связано с анестезией. Сестрам понадобится повторная стерилизация? Нет, на них можете положиться. Они ни к чему не прикасались. Тем лучше. Брюшная полость была вскрыта. Равик с крайней осторожностью высвободил петлю кишки из отверстия в матке и обмотал ее стерильными салфетками, чтобы предупредить сепсис. «Внематочная беременность», — пробормотал он, обращаясь к Веберу. «Вот, посмотрите, плод наполовину в матке, наполовину в трубе. Собственно говоря, Дюран не так уж и виноват, случай весьма редкий». — И все же... — Что? — спросил Дюран из-за экрана операционного стола. — Что вы сказали? — Ничего. Равик наложил зажимы и произвел резекцию. Затем быстро зашил открытые концы и сделал боковой анастомоз. Операция захватила его. Он забыл о Дюране. Перевязав трубу и питающие ее сосуды, он отрезал конец трубы. Затем приступил к удалению матки. Почему так мало крови? Почему сердце человека кровоточит сильнее? Ведь я вырезаю самое великое чудо жизни, способное продолжить ее. Прекрасная женщина, лежащая перед ним, мертва. Она сможет еще жить, но в сущности она мертва. Засохшая веточка на древе поколений, цветущая, но уже утратившая тайну плодоношения. В дремучих папоротниковых лесах обитали огромные человекоподобные обезьяны. Они проделали сложную эволюцию на протяжении тысяч поколений. Египтяне строили храмы. Расцвела Эллада. Непрерывно продолжался таинственный ток крови, вздымавшийся все выше и выше, пока не появилась эта женщина. Теперь она бесплодна, как пустой колос, и ей уже не продолжить себя, не воплотиться в сына или в дочь. Грубая рука Дюрана оборвала цепь тысячелетней преемственности. Но разве и сам Дюран не есть результат жизни тысячи поколений? Разве не цвела также и для него, для его поганой бороденки, Эллада и эпоха Ренессанса? — Да чего же все это гнусно? — проговорил Равик. — Что вы сказали? — спросил Вебер. — Так, ничего особенного. Равик выпрямился. — Все. Операция окончена. Он посмотрел на бледное милое лицо, обрамленное золотистыми сверкающими волосами. Он взглянул на ведро, где лежал окровавленный комок, затем перевел взгляд на Дюрана. — Операция окончена, — повторил он. Дюран прекратил подачу наркоза. Он не решался смотреть Равику в глаза. Ждал, пока сестры не вывезут тележку с больной. Затем, не сказав ни слова, вышел. «Завтра он потребует за операцию дополнительно 5000 франков», — сказал Равик Веберу. «Да еще похвастает, что спас ей жизнь». «Вряд ли. Уж очень он сейчас жалок. Сутки — немалый срок, а раскаяние весьма недолговечно, особенно если его можно обратить себе на пользу». Равик вымыл руки. В доме напротив, на подоконнике, стояли горшки с красной геранью. Под цветами сидел серый кот. В час ночи он позвонил из Шахерезады в клинику Дюрана. Сиделка сообщила, что больная спит. 2 часа назад она металась в бреду. Заходил Вебер и дал ей болеутоляющее. Теперь все как будто в порядке. Равик вышел из телефонной будки. В нос ударил резкий запах духов. Какая-то крашеная блондинка, шурша пышным платьем, гордо и вызывающе проследовала в дамский туалет. Волосы его недавней пациентки были, естественно, золотистыми, с чуть красноватым сверкающим отливом. Он закурил сигарету и вернулся в зал. Все тот же русский хор пел все те же «Очи черные». Он пел их во всех уголках мира вот уже 20 лет. Трагедия, затянувшаяся на 20 лет, рискует выродиться в комедию, — подумал Равик. Настоящая трагедия должна быть короткой. — Извините, — сказал он Кэт Хэкстрем. — Мне непременно нужно было позвонить. — Теперь все в порядке? — Пока да. — Почему она спрашивает? — смутился он. — Ведь у нее-то самой явно не все в порядке. — Вы довольны? — Вы ведь этого хотели? — спросил он, показывая на графин с водкой. — Нет, недовольна. — Недовольны? — Кэт отрицательно покачала головой. — Сейчас лето, Равик. Летом надо сидеть на террасе, а не торчать в ночном клубе. На террасе. И чтобы рядом росло какое ни на есть чахлое деревце, на худой конец даже обнесенное решеткой. Он поднял глаза и встретился взглядом с Жуан. По-видимому, она вошла, когда он звонил. Раньше ее здесь не было. Теперь она сидела в углу напротив. — Хотите, поедем в другое место? — спросил он Кэт. Она отрицательно покачала головой. — Нет. А вы? Вам захотелось под какое-нибудь чахлое деревце? Под ним и водка покажется неаппетитной, а здесь она хороша. Хор умолк. Оркестр заиграл блюз. Жуан поднялась и направилась к танцевальному кругу. Равик не мог разглядеть, с кем именно. Лишь когда бледно-голубой луч прожектора пробегал по танцующим, она на мгновение возникала и тут же вновь исчезала в полумраке. — Вы сегодня оперировали? — спросила Кэт. — Да. — Интересно, как чувствует себя человек в ночном клубе после операции? У вас нет ощущения, что вы вернулись с фронта в мирный город? Или ожили после тяжелой болезни? — Не всегда. Иной раз чувствуешь себя опустошенным и только. В ярком свете прожектора глаза Жуан казались совсем прозрачными. Она глянула в его сторону. — Сердце мое остается спокойным, — подумал Равик. Но что-то оборвалось внутри. Удар в солнечное сплетение. Об этом написаны 1000 стихотворений. И удар мне наносишь не ты, хорошенький, танцующий, покрытый легкой испаренной комок плоти. Удар исходит из темных закоулков моего мозга. А если мое внутреннее сотрясение сильнее, когда я вижу, как ты скользишь в полосе света, значит, случайно разболтался какой-то контакт. Это не та женщина, которая раньше выступала здесь с песенками. Именно та самая. Теперь она больше не поет? По-моему, нет. Она красива. Вы находите? Да, и даже больше, чем красиво. Ее лицо так и светится какой-то открытой жизнью. Возможно. Кэт посмотрела на Равика прищуренными глазами. Она улыбалась. Это была одна из тех улыбок, какие часто кончаются слезами. — Налейте мне еще рюмку и уйдем отсюда, — сказала она. Поднявшись с места, Равик поймал на себе взгляд Жоан. Он взял Кэт под руку. Это было излишне. Кэт вполне могла ходить и без посторонней помощи. Но пусть Жоан посмотрит. Ей это не повредит. — Вы не окажете мне любезность? — спросила Кэт, когда они пришли к ней в отель. — Разумеется, если только смогу. — Пойдемте со мной на бал к Монфорам. — А что это такое, Кэт? Никогда не слыхал. Она уселась в кресло. Оно было очень большое, и Кэт казалась в нем какой-то особенно хрупкой, словно статуэтка китайской танцовщицы. Для парижского высшего света бал у Монфоров — главное событие летнего сезона, — пояснила она. Он состоится в следующую пятницу в особняке и в саду Луи Монфора. Это имя ничего вам не говорит? Ничего. Вы не составите мне компанию. Но меня никто не приглашал. Я сама достану вам приглашение. Равик недоуменно посмотрел на нее. Зачем это, Кэт? Мне очень хочется пойти, но не одной. Неужели вам не с кем идти? Мне хотелось бы с вами. Я ни за что не пойду с кем-нибудь из моих прежних знакомых. Теперь я не выношу их. Понимаю. Это самый прекрасный и последний праздник под открытым небом. За минувшие 4 года я не пропустила ни одного. Сделайте мне одолжение. Равик понимал, почему она хочет пойти именно с ним. В его обществе она будет чувствовать себя увереннее. Он не мог ей отказать. — Хорошо, Кэт, — сказал он, — только не надо доставать специально для меня приглашение. Просто скажите хозяевам, что придете не одна. Этого, полагаю, будет вполне достаточно. Она кивнула. — Разумеется, благодарю вас, Равик. Я сразу же позвоню Софии Монфор. Он встал. — Значит, заеду за вами в пятницу. — А ваш туалет, вы уже подумали о нем? Она взглянула на него из-под лобья. На ее гладко причесанных волосах играли резкие блики света. — Головка ящерицы, — подумал Равик. — Гибкое, сухое и жесткое изящество бесплотного совершенства, несвойственное здоровому человеку. «Собственно говоря, с этого мне и следовало начать», — сказала она в некотором замешательстве. «Это будет костюмированный бал, Равик. Бал в саду при дворе Людовика XIV». «О, Господи!» — Равик снова сел. Кэт рассмеялась непринужденно и совсем по-детски. «Вот бутылка доброго старого коньяку», — сказала она. «Хотите?» Равик отрицательно покачал головой. Что только не взбредет людям в голову. Они каждый год устраивают что-то в этом роде. Тогда мне придется, я сама позабочусь обо всем, — поспешно прервала она его. Не беспокойтесь, я раздобуду вам костюм. Что-нибудь совсем простое. Вам его даже не придется примерять. Пришлите мне мерку. Кажется, рюмка коньяку мне все-таки не помешает, — сказал Равик. Кэт пододвинула ему бутылку. — Не вздумайте только теперь отказываться. Он выпил рюмку. — 12 дней, — подумал он. Пройдет 12 дней, и Хаки будет снова в Париже. 12 дней. Их надо как-то убить. Вся его жизнь сводилась теперь к этим 12 дням. И ни о чем другом он думать не мог. 12 дней, за ними зияла пропасть. Не все ли равно, как проводить время? Костюмированный бал? Могло ли вообще что-либо казаться смешным в эти зыбкие 2 недели? Хорошо, Кэт, я согласен. Он еще раз зашел в клинику Дюрана. Женщина с рыжевато-золотистыми волосами спала. На лбу у нее выступили крупные капли пота. Лицо слегка разрумянилось, рот был полуоткрыт. — Температура? — спросил он сестру. — 37,8. — Не так уж плохо. Он склонился над влажным лицом больной. В ее дыхании больше не чувствовалось запаха эфира. Чистое дыхание, свежее и ароматное, как тимьян. — Тимьян, — вспомнил он, — горный луг в Шварцвальде. Задыхаясь, он ползет под палящим солнцем, снизу доносятся возгласы преследователей и одуряющий запах тимьяна. Странно, как легко забывается все, кроме запахов. Тимьян. Даже через 20 лет этот запах будет снова воскрешать всю картину бегства в Шварцвальде. Из отдаленных закоулков памяти всплывут все подробности. Точно это произошло только вчера. Впрочем, почему же через 20 лет, — подумал он, — через каких-нибудь 12 дней? Равик вернулся в отель. Было около 3. Он поднялся по лестнице. Под дверью лежал белый конверт. Он поднял его. На конверте стояло его имя, но не было ни марки, ни штемпеля. «Жуан», — решил он, и вскрыл конверт. Из него выпал чек, присланный Дюраном. Равик равнодушно посмотрел на цифру, затем вгляделся внимательнее. Он не верил своим глазам. Не 200 франков, как обычно, а 2000. Должно быть, изрядно перетрусил, — подумал он. Дюран, добровольно отдающий 2000 франков, вот уж поистине 8-е чудо света. Спрятав чек в бумажник, он взял несколько книг и положил их стопкой на столик у кровать. Он купил их недавно, чтобы читать в бессонные ночи. С ним происходило что-то непонятное. Книги приобретали для него все большее значение. И хотя они не могли заменить всего, тем не менее задевали какую-то внутреннюю сферу, куда уже не было доступа ничему другому. Он вспомнил, что в течение первых лет жизни на чужбине ни разу не брал в руки книг. Все, о чем в них говорилось, было слишком бледно по сравнению с тем, что происходило в действительности. Теперь же книги превратились для него в своего рода оборонительный вал, и хотя реальной защиты они не давали, в них все же можно было найти какую-то опору. Они не особенно помогали жить, но спасали от отчаяния в эпоху, когда мир неудержимо катился в непроглядную тьму мрачной пропасти. Они не давали отчаиваться, и этого было достаточно. В далеком прошлом у людей родились мысли, которые сегодня презираются и высмеиваются, но мысли эти возникли и останутся навсегда, и это уже само по себе было утешением. Не успел он раскрыть книгу, как зазвонил телефон. Он не снял трубку. Телефон продолжал звонить. Через несколько минут, когда звонки прекратились, он взял трубку и спросил портье, кто звонил. — Она не назвала себя, — заявил портье. Равик слышал в трубке чавканье. — Это была женщина. — Да. Она говорила с иностранным акцентом. — Не обратил внимания, — сказал портье, продолжая чавкать. Равик набрал номер клиники Вебера. Оттуда его не вызывали. не звонили и от Дюрана. Тогда он попросил соединить его с отелем «Ланкастер». Телефонистка сказала, что оттуда его никто не вызывал. Значит, это была Жуан. Вероятно, она все еще в Шахерезаде. Через час телефон зазвонил опять. Равик отложил книгу, встал и, подойдя к окну, облокотился на подоконник. Легкий ветерок доносил снизу аромат лилий. Эмигрант Визенхоф заменил ими увядшие гвоздики. В теплые ночи комната наполнялась запахом кладбищенской часовни или монастырского сада. Равик так и не мог понять, почему Визенхоф перешел на лилии. От того ли, что он чтил память покойного Гольдберга, или просто потому, что лилии хорошо принимаются в деревянных ящиках? Звонки прекратились. «Возможно, сегодня я усну», — подумал он и снова улегся в постель. Жуан пришла, когда он спал. Она сразу же включила верхний свет и остановилась в дверях. Он открыл глаза. — Ты один? — спросила она. — Нет, погаси свет и уходи. С минуту она колебалась. Затем прошла через комнату и распахнула дверь в ванную. — Вранье! — сказала она и улыбнулась. — Убирайся к черту, я устал. — Устал? От чего же? — Я устал. Спокойной ночи. Она подошла ближе. Ты только что пришел домой. Я звонила каждые 10 минут. Это была ложь, но он ничего не возразил. Успела переодеться, — подумал он. Переспала со своим любовником. Отправила его домой и явилась сюда в полной уверенности, что застанет меня с Кэт Хэкстром. Тем самым она доказала бы, что я гнусный развратник, которого следует опасаться, каждую ночь у него другая. Как ни странно, хитро задуманная интрига всегда вызывала в нем восхищение, даже если была направлена против него самого. Он невольно улыбнулся. — Чего ты смеешься? — резко спросила Жуан. — А почему бы мне не посмеяться? — Погаси свет, у тебя ужасный вид. И уходи поскорее. Она словно и не слышала его слов. — Кто эта проститутка, с которой я тебя сегодня видела? Равик привстал на локтях. — Вон отсюда! Или я запущу чем-нибудь тебе в голову. — Ах, вот что! Она пристально посмотрела на него. — Вот оно что! Значит, уже так далеко зашло? Равик достал сигарету. — Это же просто глупо. Сама живешь с другим, а мне устраиваешь... Сцена ревности. Ступай к своему актеру и оставь меня в покое. — Там совсем другое, — сказала она. — Ну, разумеется. — Конечно, совсем другое. Вдруг ее прорвало. — Ты ведь отлично понимаешь, что это другое. И нечего меня винить. Я сама не рада. Нашло на меня. Сама не знаю как. — Такое всегда находит неизвестно как. Жуан не сводила с него глаз. — А ты... В тебе всегда было столько самоуверенности, что впору сойти с ума, и ничто не могло прошибить ее. Как я ненавидела твое превосходство! Как я его ненавидела! Мне нужно, чтобы мною восторгались. Я хочу, чтобы из-за меня теряли голову, чтобы без меня не могли жить. А ты можешь, всегда мог. Я не нужна тебе, ты холоден, ты пуст, ты понятия не имеешь, что такое любовь. Я тогда... солгала тебе. Помнишь, когда сказала, будто все произошло потому, что тебя не было 2 месяца? Даже если бы ты не уезжал, случилось бы то же самое. Не смейся. Я прекрасно вижу разницу между тобой и им. Я знаю, что он не умен и совсем не такой, как ты, но он готов ради меня на все. Для него только я и существую на свете. Он ни о чем, кроме меня, не думает, никого, кроме меня, не хочет. А мне как раз это и нужно. Тяжело дыша, она стояла перед его кроватью. Равик потянулся за бутылкой кальвадоса. — Зачем же ты ко мне пришла? — спросил он. Она ответила не сразу. — Сам знаешь, — тихо сказала она. — Зачем спрашивать? Он налил рюмку и подал ей. — Не хочу пить. — Что это за женщина? — Пациентка. Равику не хотелось лгать. — Очень больная женщина. Неправда. Уж если врать, так поумнее. Больной женщине место в больнице, а не в ночном клубе. Равик поставил рюмку на столик. — Как часто правда кажется неправдоподобной, — подумал он. — Это правда, — сказал он. — Ты любишь ее? — Какое тебе дело? Ты любишь ее? — Нет, действительно, какое тебе до этого дело, Жуан? Мне до всего есть дело. — Пока ты никого не любишь, — она осеклась. — Только сейчас ты назвала эту женщину проституткой. О какой же любви тут можно говорить? Это я просто так сказала. Из-за проститутки я бы и не подумала прийти. Ты любишь ее? Погаси свет и уходи. Она подошла ближе. Я так и знала. Я сразу все поняла. Убирайся ко всем чертям, сказал Равик. Я устал. Убирайся ко всем чертям со своей дешевой загадочностью, хотя она и кажется тебе чем-то небывалым. Один тебе нужен, видите ли, для упоения, для бурной любви или для карьеры. Другому ты заявляешь, что любишь его глубоко и совсем по-иному. Он для тебя тихая заводь, так, на всякий случай, если, конечно, он согласится быть ослом и не станет возражать против такой роли. Убирайся ко всем чертям. Очень уж у тебя много всяческих видов любви. Это неправда. Все не так, как ты говоришь, а совсем по-другому. Ты говоришь неправду. Я хочу вернуться к тебе, я вернусь к тебе. Равик вновь наполнил рюмку. Возможно, что ты действительно хочешь вернуться ко мне. Но это самообман. Ты искренне обманываешь сама себя, чтобы оправдать в собственных глазах свое желание уйти и от этого человека. Ты никогда больше не вернешься. Вернусь? Нет, не вернешься. А если даже и вернешься, то очень ненадолго. Потом снова явится кто-то другой, который во всем мире будет видеть только тебя, любить одну тебя и так далее. Представляешь, какое великолепное будущее ждет меня? — Нет, нет, я останусь с тобой, — Равик улыбнулся. — Дорогая моя, — сказал он почти с нежностью, — ты не останешься со мной. Нельзя запереть ветер, и воду нельзя. А если это сделать, они застоятся. Застоявшийся ветер становится спертым воздухом. Ты не создана, чтобы любить кого-то одного. Но и ты тоже. Я? Равик допил рюмку. Утром женщина с рыжевато-золотистыми волосами, потом Кэт Хэкстрем со смертью в животе и с кожей тонкой и хрупкой, как шелк. И, наконец, эта беспощадная, полная жажды жизни, еще чужая сама себе и вместе с тем познавшая себя настолько, что мужчине этого просто не понять, наивная и увлекающаяся, по-своему верная и неверная, как и ее мать природа, гонительница и гонимая, стремящаяся удержать и покидающая. — Я? — повторил Равик. — Что ты знаешь обо мне? Что знаешь ты о человеке, в чью жизнь и без того шаткую внезапно врывается любовь? Как дешево стоят в сравнении со всем этим твои жалкие восторги? Когда после непрерывного падения человек внезапно остановился и почувствовал почву под ногами, когда бесконечное «почему» превращается, наконец, в определенное «ты», когда в пустыне молчания, подобно миражу, возникает чувство, когда, вопреки твоей воле и шутовской издевке над самим собой, игра крови воплощается в чудесный пейзаж, и все твои мечты, все грезы кажутся рядом с ним бледными и мещански ничтожными. Пейзаж из серебра, светлый город из перламутра и розового кварца, сверкающий изнутри, словно согретый жаром крови. Что знаешь ты обо всем этом? Ты думаешь, об этом можно сразу же рассказать? Тебе кажется, что какой-нибудь болтун может сразу же втиснуть все это в готовые штампы слов или чувств? Что знаешь ты о том, как раскрываются могилы? О том, как страшны безликие ночи прошлого? Могилы раскрываются, но в них нет больше скелетов, а есть одна только земля. Земля, плодоносные ростки, первая зелень. Что знаешь ты обо всем этом? Тебе нужно опьянение, победа над чужим «я», которое хотело бы раствориться в тебе, но никогда не растворится. Ты любишь буйную игру крови, но твое сердце остается пустым, ибо человек способен сохранить лишь то, что растет в нем самом. А на ураганном ветру мало что может произрастать. В пустой ночи одиночество. Вот когда в человеке может вырасти что-то свое, если только он не впал в отчаяние. Что знаешь ты обо всем этом? Он говорил медленно, не глядя на Жуан, словно позабыв о ней. Затем посмотрел на нее. — О чем это я? — сказал он. Глупые, затасканные слова. Должно быть, выпил лишнее. Выпей и ты немного. И уходи. Она присела к нему на кровати, взяла рюмку. — Я все поняла, — сказала она. Выражение ее лица изменилось. — Зеркало, — подумал он. Снова и снова оно, как зеркало, отражает то, что ставишь перед ним. Теперь ее лицо было сосредоточенно красивым. — Я все поняла, — повторила она. Иногда я и сама это чувствовала. Но знаешь, Равик, за своей любовью к любви и жизни ты часто забывал обо мне. Я была для тебя лишь поводом. Ты пускался в прогулки по своим серебряным городам и почти не замечал меня. Он долго смотрел на нее. — Возможно, ты права, — сказал он. Ты так был занят собой, так много открывал в себе, что я всегда оставалась где-то на обочине твоей жизни, допустим. Но разве можно создать что-нибудь вместе с тобой, Жуан? Нельзя, и ты сама это знаешь. А ты разве пытался? Нет, — сказал Равик после некоторого раздумья и улыбнулся. Если ты беженец, если ты расстался со своим прежним устойчивым бытием, тебе приходится иногда попадать в странные ситуации и совершать странные поступки. Конечно, я не этого хотел, но когда у человека почти ничего не остается в жизни, он и малому готов придать непомерно большое значение. Ночь внезапно наполнилась глубоким покоем. Она была снова одной из тех бесконечно далеких, почти забытых ночей, когда Жуан лежала рядом с ним. Город отступил куда-то далеко-далеко, только где-то на горизонте слышался смутный гул. Цепь времен оборвалась, и время как будто неподвижно застыло на месте. И снова случилось самое простое и самое непостижимое на свете. Два человека разговаривали друг с другом, но каждый говорил для самого себя. Звуки, именуемые словами, вызывали у каждого одинаковые образы и чувства, и из случайных колебаний голосовых связок, порождающих необъяснимые ответные реакции, из глубины серых мозговых извилин внезапно вновь возникало небо жизни, в котором отражались облака, ручьи, прошлое, цветение, увядание и зрелый опыт. — Ты любишь меня, Равик? — сказала Жуан, и это было лишь наполовину вопросом. — Да. Но я сделаю все, чтобы избавиться от тебя, — проговорил он спокойно, словно речь шла не о них самих, а о каких-то посторонних людях. Не обратив внимания на его слова, она продолжала: — Я не могу себе представить, что мы когда-нибудь расстанемся. На время возможно, но не навсегда. — Только не навсегда, — повторила она, и дрожь пробежала у нее по телу. — Никогда. Какое же это страшное слово, Равик. Я не могу себе представить, что мы никогда больше не будем вместе. Равик не ответил. — Позволь мне остаться у тебя, — сказала она. — Я не хочу возвращаться обратно. Никогда. — Завтра же вернешься. — Сама знаешь. Когда я у тебя, то и подумать не могу, что не останусь. Опять самообман. Ты и это знаешь. И вдруг в потоке времени словно образовалась пустота. Маленькая, освещенная кабина комнаты, такая же, как и прежде. Снова тот же человек, которого любишь. Он здесь. И вместе с тем, каким-то странным образом, его уже нет. Протяни руку, и ты коснешься его, но обрести больше не сможешь. Равик поставил рюмку. — Ты же сама знаешь, что уйдешь завтра, послезавтра. — Когда-нибудь, — сказал он. Жуан опустила голову. — Знаю. — А если вернешься, то будешь уходить снова и снова. Разве я не прав? — Ты прав. Она подняла лицо, оно было залито слезами. — Что же это такое, Равик? Что? — Сам не знаю. Он попытался улыбнуться. — Иногда и любовь не в радость, не правда ли? — Да. Она посмотрела ему в глаза. — Что же с нами происходит, Равик? Он пожал плечами. — Этого и я не знаю, Жуан. Может быть, нам просто не за что больше уцепиться? Раньше было не так. Человек был более уверен в себе. Он имел какую-то опору в жизни, он во что-то верил, чего-то добивался. И если на него обрушивалась любовь, это помогало ему выжить. Сегодня же у нас нет ничего, кроме отчаяния, жалких остатков мужества и ощущения внутренней и внешней отчужденности от всего. Если сегодня любовь приходит к человеку, она пожирает его, как огонь сток сухого сена. Нет ничего, кроме нее, и она становится необычайно значительной, необузданной, разрушительной, испепеляющей. Он налил свою рюмку дополна. — Не думай слишком много об этом. Нам теперь не до размышлений. Они только подрывают силы. А ведь мы не хотим погибнуть, верно? Жуан кивнула. — Не хотим. Кто эта женщина, Равик? Одна из моих пациенток. Как-то раз я приходил с ней в Шахерезаду. Тогда ты еще там пела. Это было 100 лет назад. Ты сейчас чем-нибудь занимаешься? Снимаюсь в небольших ролях. По-моему, у меня нет настоящего дарования. Но я зарабатываю достаточно, чтобы чувствовать себя независимой, и в любую минуту могу уйти. Я нечистолюбива. Слезы на ее глазах высохли. Она выпила рюмку кальвадоса и поднялась. У нее был очень усталый вид. Равик, как это в одном человеке может быть столько путаницы? И почему? Должна же тут быть какая-то причина. Ведь не случайно мы так настойчиво пытаемся ее найти. Он печально улыбнулся. Этот вопрос человечество задает себе с древнейших времен, Жуан. Почему? Это вопрос, о который до сих пор разбивались вся логика, вся философия, вся наука. Она уйдет, Она уйдет. Она уже в дверях. Что-то дрогнуло в нем. Она уходит. Она уходит. Равик приподнялся. Вдруг все стало невыносимым, немыслимым. Всего лишь ночь, одну ночь. Еще только раз увидеть ее спящее лицо у себя на плече. Завтра можно будет снова бороться. Один только раз услышать рядом с собой ее дыхание. Один только раз испытать сладостную иллюзию падения, обворожительный обман. Не уходи. Не уходи, мы умираем в муках и живем в муках. Не уходи. Не уходи. Что у меня осталось? Зачем мне все мое мужество? Куда нас несет? Только ты одна реальна. Светлый, яркий сон. Ах, где же луга забвения, поросшие асфоделиями? Только один еще раз, только одну еще искорку вечности. Для кого и зачем я берегу себя? Для какой темной безвестности? Я погребен заживо, я пропал. В моей жизни осталось 12 дней. 12 дней, а за ними пустота. 12 дней, и это ночь, и это шелковистая кожа. Почему ты пришла именно этой ночью, бесконечно далекой от звезд, плывущей в облаках и старых снах? Почему ты прорвала мои укрепления и форты именно в эту ночь, в которой не живет никто, кроме нас? И снова вздымается волна, и вот-вот захлестнет меня. Жуан, — сказал он. Она повернулась. Лицо ее мгновенно озарилось каким-то диким, бездыханным блеском. Сбросив с себя одежду, она кинулась к нему.